Глава 11. Проводив взглядом воодушевленную Лану, Наташа отправилась вместе с мужем к себе. Перспектива заниматься бумажной волокитой, мягко говоря, угнетала. Конечно, скорее всего, слова Анхайлига были в большей степени поводом не отпускать Наташу в купальни, одну, с инквизитором. Эта догадка в некоторой степени грела душу и позволяла надеяться, что не весь вечер будет посвящен турнирной бюрократии. «Вот и Лане массаж пообещали», — думала Наташа, заходя в комнату. «Интересно, а мне поощрение за терпение и понимание будет?» Девушка задумчиво и с ожиданием посмотрела на Анхайлига, но тот подошел к столу и принялся разбирать бумаги, сортируя их на несколько стопок. Каждая из пачек росла, и девушка начала расставаться с мыслью о приятном вечере в компании мужа. Похоже, все-таки, несмотря на подозрения, Анхайлик не шутил по поводу отчетов, поняла Наташа. И, сдержав тяжелый вздох, тоже подошла к столу. «Какую часть сделать мне?» — по-деловому уточнила она. «Надо заполнить на завтра формуляры, вписать основные данные», — откликнулся Анхайлик и указал на одну из стопок. «В качестве примера можешь взять вчерашние бумаги». Наташа быстро просмотрела предложенные бланки, скривилась и пробормотала. Такое ощущение, что школы соревнуются не столько в магическом мастерстве, сколько в искусстве придумать лишние очень важные бумажки. «Дело не в академиях и школах как таковых, к сожалению», — пустился в объяснение Анхайлик. «Куда большую роль здесь играет заинтересованность правителей государств, а королевская канцелярия порой отличается особенной любовью к заверенным подписями и печатями бумагам, когда на каждый шаг и чих члена команды требуется отдельное разрешение или подтверждение о необходимости данного чиха. А еще больше бумаг требуется, чтобы грамотно и никого не обидев, написать возражение на обвинения прочих участников турнира». «Какие еще обвинения?» — не поняла Наташа и вопросительно посмотрела на мужа. «Нас что, уже кто-то в чем-то обвинить успел?» «Разумеется». Анхайлик кивнул. «И не единожды. Ну, хотя бы с той же драконовой слюной, которую Лана решила использовать на свой страх и риск. Но это еще ладно. Порой обвинения крайне пусты и необоснованы. Последнее было таким: вы вскрыли нашу кладовую с ингредиентами». Наташа непроизвольно напряглась, ибо подобный грех за ними и впрямь числился. Анхайлик легко уловил изменения в настроении жены и, подозрительно прищурившись, тут же уточнил. «Я чего-то не знаю?» Увиливать было уже бесполезно, поэтому Наташа призналась. «Эльфы напоили Лану и Розалию одним крайне неприятным зельем, которое не оставляет никакого магического следа. Доказать их вину мы не могли, поэтому решили просто нейтрализовать неприятные последствия отравления. Нам не хватало одного ингредиента, поэтому я попросила Адриана достать нужный корешок». Под пристальным взглядом магистра-некроманта Наташа окончательно сникла. Неужели проникновение заметили и были доказательства их вины? Подставлять так мужа и команду абсолютно не хотелось. «Наверняка вам для зелья потребовалось не больше 2 граммов этого демонового корешка. Вернуть остальное на место не судьба была?» — проникновенно спросил Анхайлик. «Определить, кто именно проник в лабораторию, эльфы, к счастью, не смогли. И моих доводов им оказалось достаточно. Тем более с помощью этого корешка ничего, кроме легких косметических зелий, сделать невозможно, так что скандал раздувать не стали. Но в следующий раз лучше сначала посоветуйтесь со мной, прежде чем лезть в чужие закрома». «Обязательно», — горячо заверила Наташа. «Прости». «Куда ж я денусь? Прощу». Спокойно откликнулся Анхайлик и вернулся к делам насущным. «В общем, заполняй формуляры, а я пойду подпишу у главы делегации несколько бумаг и отправлю их в королевскую канцелярию». «Как скажешь», — согласилась некромантка и с готовностью села за стол. Быстро поцеловав жену в макушку, Анхайлик дал последнее напутствие. «И без самодеятельности. Надеюсь, скоро вернусь». «Угу», — тихо ответила Наташа и углубилась в работу. Правда, достаточно скоро однообразные формуляры начали вгонять секретаря заместителя главы Леорской магической академии в самую настоящую тоску. Закончив с очередной очень важной бумагой, Наташа откинулась на стуле и взглянула на часы. Для сна было еще рано, а для плодотворной работы уже поздно. Организм недвусмысленно требовал травяного отвара и отдыха. Как-то неуловимо мысли девушки соскользнули на отдыхающих в купальнях адептов и расслабляющем массаже. Вот уж от чего Наташа сейчас точно не отказалась бы. Понежиться под умелыми пальцами массажиста, почувствовать, как напряжение и усталость покидают мышцы, и остается только приятная расслабленность, после которой можно смело провалиться в сон и не думать о всяких формулярах, бланках и прочих кошмарах. Наташа почувствовала, что фантазии неуклонно превращаются в сон и почти сдалась во власть дремы. Но внезапно темнота перед закрытыми глазами сменилась четкой яркой картинкой. Вместо своей комнаты она увидела, как Лана и Алиорн заходят в просторный зал. Практически тут же двери за ними захлопнулись, а в следующий миг помещение заволокло густым туманом. Лана испуганно вдохнула и моментально схватилась за горло. «Яд!» — вспышкой пронеслось в голове у Наташи. «Яд, против которого не помогает магическая защита!» Алиорн, способный продержаться без воздуха несколько минут, метнулся к витражному окну и с силой ударил по стеклу, но оно, укрепленное заклинаниями, выдержало. Правда, эльф не собирался сдаваться. Он тоже видел, как Лана бледнеет и теряет сознание. Три удара. Дейморцу потребовалось три удара, чтобы окно разлетелось на осколки и в зал ворвался свежий воздух. Но для Ланы этого оказалось слишком. Когда Алиорн поднимал девушку на руки, та уже не дышала. Миг, и картинка сменилась. Наташа увидела довольное лицо Ангелины. Видение оборвалось столь же внезапно, как и началось. И только сейчас Наташа заметила, что до крови прикусила губу, а по щекам бегут слезы. Не раздумывая ни секунды, она сорвалась с места и вылетела в коридор. Увидев стоящего неподалеку Адриана, Наташа на одном дыхании выпалила: «Найди Ангелину! Она предатель!» После чего, не дожидаясь ответа телохранителя, побежала туда, куда вело ее внутреннее чувство. Очередное зелье было перелито в несколько небольших пузырьков и убрано в сумку. Лана с удовлетворением посмотрела на проделанную работу и уже предвкушала скорый отдых и обещанный Алиорном массаж. Правда, оставался еще один тоник, который должен был настояться. Девушка начала собирать необходимые ингредиенты, и когда не досчиталась одного очень важного растения, расстроенно пробормотала: «Вроде лист желчного каравка был в лаборатории. Придется все-таки идти». «Раз надо, пошли», — отозвался Алиорн. Лана уныло кивнула и поплелась на выход. Массаж и отдых откладывался. До лаборатории пара добралась без приключений. Полуэльфийка быстро нашла необходимый ей ингредиент и, ухватившись за локоть Алиорна, поторопилась обратно в свою комнату. Но стоило им выйти из коридора с лабораториями, их неожиданно окликнул поднимавшийся с лестницы парень в темно-зеленой мантии Северной школы травников. «Магистр Латрент желает с вами встретиться», — сообщил посланец. И на вопросительный взгляд Ланы пояснил: «Он вас ожидает в зале этажом ниже. Вторая дверь справа». «А по какому вопросу?» Парень неопределенно пожал плечами. «Меня просили передать только это. Всего доброго». После чего развернулся и ушел. Отказываться от встречи повода ни у Ланы, ни у Алиорна не нашлось. Поэтому, устало облокотившись на эльфа, ведьмачка последовала по указанному травникам маршруту. «Наверняка ему приспичило прямо сейчас выяснять мои дальнейшие планы», — задумчиво протянула Лана. «А я ведь даже толком не успела подумать, хочу дальше учиться или нет». «У тебя есть еще пара минут для этого, пока мы идем», — хмыкнул Алиорн. «Но я не вижу в этом особого смысла. Нагрузка у травников выше, А продолжать учебу ты можешь и в Леорской академии. Значит, пока откажусь. Тем более впереди диплом. Хотя, может, туда на практику съездить? Ну вот и спросишь. Спустившись на нужный этаж, пара вошла в небольшой круглый зал, уставленный скульптурами. Каменные цветы увивали колонны, ползли по потолку, и если бы не серый цвет, их можно было бы принять за живые. Но кроме скульптур, колонн и цветов в зале больше ничего не было. И никого. «Подождем. Возможно, магистр не предполагал, что мы будем так близко от места встречи», — спокойно проговорила Леорн. «Ага». Лана зевнула и направилась к одной из скульптур, дабы рассмотреть ее получше. А Леорн наблюдал за восхищенной девушкой издалека. За свою жизнь он и не такие интерьерные изыски видел. Идей Морца они не интересовали. Куда больше ему нравился строгий, без излишеств, интерьер первого дома Аэнор. Внезапно в дверях у противоположного конца зала показалась запыхавшаяся Наташа. «Алеорн, уводи Лану!» — выкрикнула некромантка. Лана удивленно взглянула на перепуганную подругу. Чувство тревоги расправило крылья. Но расспросить Наташу подробнее о причинах спешки Алеорн даже не подумал. Лана успела лишь сдавленно охнуть, когда ее резко подхватили на руки. Мир перед глазами полуэльфийки знакомо смазался, а спустя мгновение они уже находились за пределами зала. И только теперь дрогнула, закрываясь дверь. Быстро, но недостаточно быстро для Ашертен. Лана лишь краем глаза успела заметить клубы рванувшегося из каменных цветов тумана и внезапно подавшуюся вперед в зал фигурку подруги. И дверь закрылась. Опустив Лану на пол, Алеорн в бессильной попытке изо всех сил ударил по отрезавшей их от зала каменной плите, но та, зачарованная магией, даже не дрогнула. «Демон!» — процедил Алеорн. «Где Наташа?» — прошептала Лана и с надеждой посмотрела на Дейморца. «Мне ведь показалось, она не...» «Она там. Ее толкнули». «Где голос?» Раздался вдруг из-за спины бесстрастный голос Адриана. Лана, затравленно глядящая на захлопнувшуюся дверь, обернулась и увидела Инквизитора. Он крепко держал Ангелину, которая шипела и морщилась от боли. «За дверью!» — сухо откликнулся Алеорн. Как и зачем здесь оказался Инквизитор, да еще с Ангелиной, Лана не понимала, но сейчас это ее и не волновало. Необходимо было срочно узнать, что случилось с подругой. «Да разнесите вы уже этот проклятый камень!» Чувствуя, что еще немного, и она окончательно потеряет голову, взвыла Лана. «Это довольно сложно, где...» Алеорна прервал жуткий грохот, а в следующее мгновение каменная плита разлетелась на куски. Да с такой силой, что взрывной волной Дейморца и Лану отбросила к противоположной стене. В первый момент, ощутив сильный толчок в спину, Наташа не испугалась. Она все еще переживала за Лану. Только по инерции сделала несколько шагов вперед, чтобы избежать падения. И лишь когда услышала за спиной стук, а обернувшись, увидела закрытую дверь, почувствовала, как по коже пробежали мурашки страха. Она в ловушке. Кто-то специально втолкнул ее в зал и запер, чтобы... Отчетливое все нарастающее шипение подсказало ответ. Наташа быстро огляделась и поняла, что зал стремительно заполняется густым ядовитым туманом. Да, Алеорн успел вытащить отсюда Лану, но вместо подруги кто-то, возможно, из мести, решил отравить ее. Осознав это, Наташа попыталась задержать дыхание, понимая, что спасение близко. Там, за дверью, Алеорн и Лана, которые ее не оставят. Да и Анхайлик наверняка почувствует опасность для ее жизни. Необходимо продержаться всего пару минут. Пару минут не дышать. Но от быстрого бега слишком билось сердце, и организм требовал кислорода. Наташа держалась как могла, казалось, вечность. Однако двери по-прежнему были закрыты, а Анхайлига почему-то все не было. Легкие горели все сильнее, и Наташа не выдержала. Сдавшись, она глубоко вдохнула приторно-сладкий воздух И лишь потом, когда перед глазами все поплыло, а ноги подкосились, увидела, как рядом скрутилась темная воронка портала. Поздно. Звук шагов гулко разносился по пустому коридору. Анхайлик торопился разделаться с оставшимися бумагами. Благо, все необходимые подписи были собраны, все сообщения, не требующие специальной защиты, отправлены. Осталось лишь несколько внутренних отчетов, которые шли под грифом «секретно» и доставлялись лично в руки Ульриху. Медлительность бюрократической машины порядком раздражала. Правда, был и положительный момент. Встречаться с Ангелиной сегодня не пришлось. Тем не менее, Анхайлик торопился скорее вернуться к жене. Конечно, Наташа осталась под присмотром инквизитора, который костьми ляжет ради ее защиты, но некромант все равно в полной мере мог доверять только себе. Возможное нападение, которое предвидела девушка, постоянно заставляло быть начеку. Внезапно Анхайлига охватило чувство опасности. Сигнал пришел от одного из защищающих Наташу заклинаний. «Знал, ведь знал же!» Некромант скрипнул зубами, практически мгновенно активируя портал переноса, но тот не сработал. Лютиенская академия была защищена от посторонних, несанкционированных местным архимагом перемещений. «Демон, пожри их!» — ругнулся Анхайлик и начал быстро взламывать местную охранную систему. Ночь придавала ему сил, а уж мысль о том, что жене грозит опасность, и вовсе заставляла работать с утроенной скоростью. На то, чтобы разделаться с блокирующим перемещение плетением, Анхайлигу потребовалось не больше пары минут. Резкий росчерк руки, и черная спираль портала наконец-то перенесла некроманта в затянутый ядовитым туманом зал. Магический щит вокруг него мгновенно засиял пурпуром, сигнализируя, что отраву задержать не может. На размышления Анхайлик не потратил ни секунды. Заклинание иссушения мгновенно уничтожило весь зараженный кислород, а следом зал тряхнуло магическое эхо, взрывной волной, вышибая окна и двери. Свежий воздух ворвался в помещение, а следом вбежали Алиорн, перепуганная Лана и Адриан, который волоком тащил шипящую Ангелину. Все трое замерли в паре шагов от Анхайлига, склонившегося над лежащей на полу женой. Наташа почти не дышала. В лице ее не было ни кровинки. Некромант что-то бормотал, но, судя по выражению какой-то обреченности на лице, сделать ничего не мог. И Ангелина, перестав вырываться, неожиданно хрипло рассмеялась. «Это Дейтерин. А лучшие ведьмаки господина делали этот яд больше года». Лана вздрогнула. Что это за яд? Магистра Летиция ведьмакам еще на первом курсе рассказывала. Он был одним из самых сложных и одновременно самых страшных. Для того, чтобы создать его, требовалось почти 16 месяцев и огромное количество ингредиентов, включая и весьма редкие. Но результат того стоил. Этот яд полностью игнорировал магическую защиту и не имел противоядия. Жертва, вдохнувшая его, гарантированно умирала. Лана стояла ни жива, ни мертва. Время для нее словно остановилось, и даже собственного дыхания от поразившего ее шока она не чувствовала. «Не может быть», — прошептала Лана, неотрывно глядя на белую, как полотно, подругу. «Наташа, одной ногой у Мараны, твоя Наташа!» — с торжеством воскликнула Ангелина. «Пусть не ты, но хотя бы она умрет. «Нет, нет!» Лана хотела броситься к подруге, но Алиорн ее перехватил и прижал к себе. «Анхайлик!» — пытаясь вырваться, закричала она. «Ты же некромант! Самый-самый! Ты должен ее вернуть!» Но Анхайлик стенания племянницы не слушал. Он смотрел на жену, которую, несмотря на собственное слово, так и не смог уберечь. Ошибся. Глупец пошел на поводу у Ульриха, хотя знал об опасности. Ведь предсказания его девочки сбываются всегда. Всегда. Что ж, хорошо, что отец был мудрее и предусмотрительнее его. На Наташе слеза тьмы. А значит, она будет жить. А он... За свою ошибку он готов заплатить любую цену. Даже такую. Адриан, несмотря ни на что, она должна жить. Обратился некромант к инквизитору. Обычно бесстрастное лицо хранителя справедливости исказило гримаса боли. До этого момента он и не представлял, насколько бывает больно терять. Адриан лишь кивнул в знак того, что понял, и все выполнит. Анхайлик с болезненной нежностью коснулся кончиками пальцев лица любимой, а в следующий миг ожерелье на шее Наташи вспыхнуло. Бледное, пугающее сияние на долю секунды охватило ее и некроманта, а потом девушка сипло вдохнула и закашлялась, приходя в себя. Одновременно с этим Анхайлик упал. Жизни в нем не было. Наташа падала в темноту. Дышать становилось все труднее и труднее, а скорость падения все больше и больше, и она чувствовала дно уже близко. И где-то там, на дне, ее уже ждет Марана. Неизбежность. Абсолютная тьма, которую Наташа приняла несколько лет назад по воле Анхайлига, по воле своего мужа. Не успела проститься с ним. Жаль. Последняя мысль, затухая, пронеслась в ее голове. И вдруг тьма сменилась яркой вспышкой, а в легкие ворвался живительный кислород. Закашлявшись, Наташа инстинктивно приподнялась на локте и открыла глаза, понимая, что абсолютно здорова. Жива! Она жива! Счастье охватило девушку. Значит, Анхайлик успел... «Спас ее!» Взгляд Наташи скользнул по залу, выискивая мужа, желая обнять, поцеловать, поблагодарить за спасение. И застыл на его безжизненном теле. «Нет! Нет!» Сипло, не веря собственным глазам, прошептала девушка и, дернувшись к Анхайлигу, обхватила ладонями его лицо. Но чуда не случилось. Ожерелье выполнило свою главную функцию — сохранило жизнь носителя в обмен на жизнь того, кто его дарил. Сердце Наташи сжало в тисках боли. Хотелось выть, кричать, но не получалось. Воздух предательски отказывался заходить в легкие. Неожиданно Наташу вздернули и заставили сесть. Только это позволило хоть как-то вздохнуть. И вместе со вздохом, тяжелым и надрывным, вырвался первый исполненный горя всхлип. Следом еще один и еще, а потом Наташа уткнулась в плечо Ланы и окончательно разрыдалась. Полуэльфийка как могла поддерживала подругу, но сделать что-либо была не в силах. Горе Наташи она понимала, как никто другой. Да что там, Лана и сама, глядя на бездыханного Анхайлига, чувствовала, что вот-вот расплачется, ведь это из-за нее. Все из-за нее. «Нет, так не должно было быть!» — внезапно закричала Ангелина. «Мы так не договаривались! Она должна была умереть, а не он!» Осознав гибель Анхайлига, блондинка буквально обезумела. Ангелина забилась в руках инквизитора с такой силой, что даже ему стало трудно ее удерживать. Лана бросила на предательницу полный ненависти взгляд. Хотелось просто оторвать ей голову. Но нет, пожалуй, это была бы слишком легкая смерть. «Кто-то идет», — проговорил Леорн и развернулся в сторону двери. «Вооруженные люди. Местная охрана, наверное». Бесцветно откликнулся инквизитор. И ошибся. Не прошло и пары мгновений, как на пороге показались люди в масках и черных трико, а в воздух взвился рой стрел. Смертельные жало со свистом преодолели расстояние до своих жертв и, неожиданно столкнувшись с невидимым препятствием в лице Леорна, упали на пол. Впрочем, почти тотчас стрелки ударили снова. «Лана, пригнитесь!» — быстро скомандовал Дейморец, выхватывая оружие и отбивая вторую атаку. В другое время Алеорн, не раздумывая, рванулся бы к дверям, но сейчас этого сделать не мог.

Богиня исчезла. Время побежало вновь. В тот же миг Анхайлик вздрогнул и шумно вздохнул. Радость и невероятное облегчение охватили Наташу. Эмоции оказались настолько сильны, что она вновь разрыдалась. Наташа глядела, как некромант поднимается на ноги, и ей было неважно, что вокруг него стремительно сгущается тьма, а во взгляде не осталось ничего, кроме бушующего океана ненависти. Анхайлик жив. Жив, и это главное. Над ними что-то сверкнуло. Это опомнившиеся противники вновь ударили, пытаясь до конца разбить магический щит инквизитора. Вспышка словно послужила сигналом для некроманта. Вены его налились чернотой, рука начертила в воздухе быстрый, почти неуловимый знак. «Шенте!» — крикнул он, и смертельная волна прокатилась по залу, поглощая противников одного за другим, пожирая их плоть до самых костей, иссушая, обращая в прах. Несколько секунд, и все было кончено. В зале каменных цветов остались лишь защитники и горстки серого пепла. Едва тьма отступила, Наташа бросилась к Анхайлигу и крепко обняла. Ответные объятия были не менее сильными, но в то же время невероятно бережными. «Тш, успокойся, все уже закончилось», — заверил жену некромант. «Ты умер! Умер! Какого демона ты посмел умереть?» Уткнувшись в его грудь и всхлипывая, обвиняла мужа Наташа. «Прости, родная, я не специально». «Ненавижу тебя!» — выдохнула Наташа, не отпуская, впрочем, мужа. «И твое ожерелье ненавижу! Знаешь, как мне было плохо! Ненавижу!» «А я тебя люблю». Мягкие, полные нежности слова заставили девушку вновь всхлипнуть и прижаться к Анхайлигу еще сильнее. «Только посмей еще хоть раз умереть, и я тебя сама убью!» — пробормотала она. «Не хочется вас прерывать, но к нам опять кто-то приближается». Неожиданно вмешался в разговор Алиорн. Анхайлик мгновенно отстранился и, прищурившись, обвел мрачным взглядом оба выхода из зала, а потом устало махнул рукой и сказал: «Хозяева бегут. Не прошло и года». А вскоре в зал и впрямь вбежала целая толпа магистров Академии Лютиена во главе с архимагом. «Что здесь происходит?» — озабоченно вопросил Ларниедель, с тревогой глядя на Анхайлига. «Убийство и покушение на убийство», — спокойно пояснил некромант. «К несчастью, частично злоумышленники своего добились. Одна из нас, леди Ангелина, мертва». «Аллатиэль всеблагая», — пробормотал архимаг. Магистры за его спиной встревоженно загудели. «Да, да, мы тоже в печали. Готовим траур и жаждем возмездия», — заверил Анхайлик и нахмурился. «И я очень хотел бы знать, как так получилось, что злоумышленники, да еще в таком количестве, смогли проникнуть в вашу академию и отсечь целый этаж. Вы понимаете, как его величеству Ульриху Вельскому не понравится информация о гибели подданной и о вашей халатности?» Эльфа передернула. «Я лично все выясню», — тотчас пообещал Ларниедель. «Мы подключим лучших ищеек и провидцев королевства, и виновные будут наказаны по всей строгости закона». «Очень на это надеюсь», — холодно произнес некромант. И, подхватив Наташу под руку, повел к выходу. Следом за ними поспешили выйти и Алиорн с Ланой, и инквизитором. В отличие от эльфа, в положительный результат поисков они не верили. Вряд ли местные прорицатели могли выяснить что-то более существенное, чем вельские спецслужбы и наемники Пятого дома темных эльфов за предыдущие 3 года. Враг скрывался от взора прорицателей слишком хорошо. По предположениям матери Ланы, отары Пятого дома, он мог найти какого-то сильного мага и воспроизвести на крови заклятие сокрытия. Благодаря ему прятались от поиска темноэльфийские убийцы. Конечно, считалось, что сокрытие — заклятие тайное, и темные эльфы держали его в секрете, но деньги могут многое. На выделенный леорцам этаж Наташа и Лана поднялись не без поддержки своих мужчин. Они шли ровно до того момента, как увидели диван. От пережитого стресса на девушек навалилась такая усталость, что, казалось, никакой катаклизм не заставит их сдвинуться с места. В результате Анхайлигу пришлось будить магистра Полиму и звать на помощь Розалию. Целительницы быстро осмотрели девушек и, заключив, что физически те в полном порядке, наложили успокоительное заклинание. Лана отключилась сразу на диване. Возможно, причиной тому было то, что на полуэльфийке практиковалась Розалия. Но это даже было хорошо. Лану легко подхватил на руки Алиорн и скрылся вместе с ней в их комнате. Ну а Наташа даже успела дойти до кровати сама и уплыла в лечебный сон только после того, как Анхайлик устроился рядом.